Глава 33. Меган. Долина Солт-Лейк. Штат Юта. Настоящее. Совпадение отпечатков пальцев — 98%. Когда мы узнали эту новость, офис Даманска превратился в улей. Ордер на его арест в штате Юта был получен менее чем за 2 часа. Помощник Даманска договорился с офицером Китлсоном из Айдахо о помощи в проведении ареста. Рано утром следующего дня я отправилась в Айдахо, чтобы найти его, что оказалось не так просто, поскольку машину уже вернули. Детектив Китлсон настаивал на том, что необходимо позволить подозреваемому уехать со штрафстоянки, потому что у них не было конкретных оснований для задержания его в Айдахо. Никаких улик, связывающих его с убийством, по поводу которого позвонил Кен после прочтения статьи. Тогда их не было. Но теперь, когда у нас имелись улики, подтверждающие, что я была у него в машине, мы могли получить ордер на обыск его дома, проверку его компьютера и браузера. А это означало, что полицейские наконец-то найдут не только Джеймса Карсона, но и Джимми Карлсона, и вообще узнают все имена, которые он использовал на протяжении многих лет.